Меня его ответ, конечно, не удовлетворил, а как я узнаю, что он сообщил, и что они больше не волнуются? Григорий Ефимович усмехнулся и сказал: «Даю слово, что сообщу твоим родителям, что с тобой все в порядке. Может, даже вы встретитесь, чтобы сомнений у тебя не осталось». Я уже собрался было идти, как представил, что родители и Соньку хватают и словно манекенов везут в том же микроавтобусе. И мне придется их, как и Арика, выручать из подвала. Я испугался. Это получается, я сейчас подставил своих близких. Видимо, мои мысли отразились на моем лице, потому что Григорий Ефимович поинтересовался, что еще, и я прямо спросил: они не пострадают? Григорий Ефимович недоуменно посмотрел на меня, с чего бы, и поймав мой взгляд в сторону двери подвала, засмеялся: это каким же монстром ты меня видишь? А что не монстром-то? Я видел людей-манекенов, меня вон самого похитили. Арик до сих пор вздрагивает, когда подвал упоминается. А как Григорий Ефимович отбросил меня в микроавтобусе? Есть у меня основания считать его монстром. Григорий Ефимович задумчиво пожевал ус и сказал: если я дам тебе слово, что не причиню вреда твоим близким и сообщу им, что с тобой все в порядке, ты мне поверишь. Ну, как бы до этого он слово свое держал, но в том, что касается родителей и Соньки, я хочу убедиться лично. Договорились, сказал Григорий Ефимович и достал телефон. Ты убедишься лично. Григорий Ефимович набрал номер. Когда на том конце ответили, он сказал в трубку: Сан Саныч, привет, это Григорий, извините, что беспокою. Нет, со школой все нормально, две группы мы набрали. Да, третья ваша, я помню. Нет, все хорошо. Сан Саныч, я вот по какому поводу звоню. Родители двух моих учеников волнуются. Надо бы как-то уведомить, что с мальчиками все в порядке. И нужна встреча родителей с этими мальчиками. Можно как-то устроить? Нет, я обещал. Сан Саныч, это важно. Я понимаю про секретность, но... Хорошо, договорились. Григорий Ефимович убрал телефон и хмуро посмотрел на меня. Видно было, что разговор ему радости не доставил, но мне было пофиг. Главное, чтобы с родителями ничего не случилось. Единственное, было непонятно, почему учеников двое, откуда второй. Григорий Ефимович устало вздохнул и сказал уже мне: родителям и твоим, и Аристарха, сообщат, что вы учитесь в правительственной спецшколе. Теперь иди. И я пошел. Я шел, и меня раздирали чувства. С одной стороны, я был рад, что родителям сообщат, с другой, блин, как я мог забыть, что у Арика тоже родители волнуются. Хотя я и не забыл, просто об этом не думал. Ну и в-третьих, мне было любопытно. Судя по интонации, Григорий Ефимович разговаривал с кем-то, кто над ним, со своим начальником, и разговор этот ему был неприятен. Разговор или человек, я подумал и решил, что человек, потому что в словах ничего такого не прозвучало, во всяком случае, я ничего не заметил, ну кроме того, что Григорий Ефимович во время разговора был напряжен. В любом случае, нужно обсудить все это с Риком, может у него какие идеи появятся, кто такой этот Сан Саныч. Я уже поднимался на крыльцо, когда меня догнал Дема, он с громким мяуканьем летел за мной, я подождал чуть-чуть, пропуская котенка в дом, он забежал, хвост трубой. Такой решительный, боевой и такой милый. Особенно, когда сходу, цепляясь за перекладины прикроватной лестницы и повисая на каждой, скручиваясь вокруг нее, выравниваясь и прыгая на следующую ступеньку, забрался на мою кровать, потоптался немного, а потом свернулся клубочком, как будто так и надо. Арик с удивлением смотрел на котенка, он ведь Дему еще не видел, а остальные парни засмеялись, но по-доброму. Посыпались комментарии типа: такой же деловой колбаса, как и его хозяин. Но мне было без разницы. Я сел рядом с Эриком на его койку. Столько всего нужно было сказать, но я не знал, с чего начать, да и как-то при всех говорить не хотелось. И тут, как обычно, подал голос Николай: что, девочки, уединиться хотите? Я было дернулся, но посмотрел на несчастного Эрика. Блин, такое ощущение, как будто Николай никого, кроме меня, не видит. В мыслях одно: как бы меня задеть, и не просто задеть, а побольнее. И в другой раз я, может, и навалял бы ему, чтоб думал, что говорит, но Арик, ему реально сейчас плохо, и я не нашел ничего лучше, кроме как демонстративно положить руку на плечо Арику и громко сказать: не переживай, дружище, нашим родителям сообщат, что с нами все в порядке, Я договорился с Григорием Ефимовичем. И тут в комнате повисла тишина. Арик поднял на меня полный надежды взгляд и спросил. «Правда?» Я ответил. «Да, Григорий Ефимович обещал. Он при мне позвонил своему начальнику и договорился». Я победно оглядел парней, ловя впечатление, которое произвели на них мои слова. Впечатление мои слова определенно произвели, но не совсем то, на какое я рассчитывал. Парни смотрели на меня, как на идиота. Артем огорченно покачал головой. Я спросил у него, что? Артем вздохнул и спросил. Григорий Ефимович звонил Сан Санычу. Сан Санычу, и что? С вызовом спросил я. Да нет, ничего. Что сделано, то сделано, ответил Артем и скомандовал. Все, всем спать. У меня, конечно, появились вопросы. Но Артем демонстративно повернулся ко мне спиной и начал расправлять свою кровать. Остальные парни, тоже, все, включая Николая. Это было неприятно. Я вдруг почувствовал, что подвел парней, но совершенно не понимал, в чем дело. Через несколько минут все уже лежали в постелях, даже Арик. И только я торчал, как столб, и не знал, что делать. «Туши свет», — в гнетущей тишине приказал Артем. «Да объясни ты, что не так», — возмутился я. Артем сел и спросил, «Ты действительно не понимаешь? Вообще-то я здесь 2 дня всего и знаю только то, что ты мне рассказал, когда показывал тут все». Артем вздохнул и согласно кивнул, а потом объяснил, «Сан Саныч, это начальник службы государственной безопасности в нашем правительстве. Он курирует нашу школу. Он хочет подмять нас под себя. Григорий Ефимович пытается, чтобы у нас была хоть какая-то независимость и свобода, но всякий раз, когда он обращается за помощью к СББшникам, то уступает часть этой свободы. Чем аукнется его сегодняшний звонок, я даже представить не могу. А теперь все, спать. Ну вот как, а? Ничего мне сразу не сказал, и теперь я виноват». Я потушил свет и лег. Дема тут же пришел ко мне под одеяло и успокаивающе затарахтел. В конце концов, думал я, наглаживая котенка, главное, мама с папой будут знать, что со мной все в порядке, а с остальным разберемся. И я начал представлять, как приедут мама с папой и с Сонькой. Будет идти дождь, они промокнут, а я такой раз, и сплету им всем энергетические коконы, и они согреются и высохнут. И мама с папой будут гордиться мной. А Соньке я подарю свой лапоть, скажу, что это карета для ее кукол, ни у кого такой нет, а у нее теперь есть, я сам сделал, специально для нее. Сонька будет прыгать от радости и сразу же начнет катать в лапте свою куклу, с которой не расстается никогда, а мама с папой будут мной гордиться еще больше. От таких приятных мыслей глаза сами закрылись, и я уснул. Утром я узнал, какая команда будет третьей. Когда мы высыпали из столовой после завтрака, ворота открылись, и въехал микроавтобус. Но не тот, а другой, новенький с затемненными стеклами. Следом въехал крытый тентом военный грузовик. Откатилась автоматическая дверь микроавтобуса, и из салона выскочили и сразу построились 9 парней в камуфляже, и только потом не спеша вышел их командир. Он скомандовал, смирно, прошелся вдоль строя, сделал одному замечание про внешний вид, тот сразу же заправил выбившуюся футболку. И только тогда я осознал, что у нас форма такая же, только на нас она сидела, как обычная одежда, а на парнях, как военная форма. Даже не знаю, почему так. Командир скомандовал, вольно, и парни слегка расставили ноги и убрали руки за спину, как в боевиках. Все такие коротко стриженные, накачанные, как на подбор. А командир достал планшетку и начал что-то там смотреть. Из дома появился Григорий Ефимович, подошел к командиру и пожал тому руку. Командир неодобрительно смерил взглядом Григория Ефимовича, гражданский вид которого сильно контрастировал с военной выправкой самого командира, хотя у меня не возникло сомнений, кто победит, сойдись они в рукопашной, и представился. «Капитан Ерохин с группой бойцов в ваше распоряжение прибыл, а по имени-отчеству как?» – спросил Григорий Ефимович, не обращая внимания на неодобрительный взгляд капитана Ерохина. «Анатолий Павлович, где располагаться группе?» Григорий Ефимович вздохнул и ответил, «Я не ждал вас так быстро, Анатолий Павлович, поэтому помещение еще не готово». На что капитан Ерохин усмехнулся и, глядя поверх головы Григория Ефимовича, сообщил, «Помещение не нужно, у нас палатка, покажите место, где можно установить». Григорий Ефимович задумчиво огляделся и показал на газон рядом с уличным туалетом, чуть в стороне от нашего крыльца. Капитан Ерохин повернулся к парням, «Воронка, командуйте». Первый в ряду ответил, есть. Вышел из строя, что-то негромко сказал остальным парням. Они тут же побежали исполнять. Открыли тент грузовика, начали доставать сумки и баулы, раскладушки. Досмотреть мы не смогли, потому что подошел Игорь Петрович и сказал нам, что давно пора идти на занятия. Нам ничего не оставалось, как отправиться в учебную комнату. Заметили, их 9, прокомментировал кто-то у меня за спиной. «Поди, это третья группа и есть», — ответили ему. «Это нам что, с военными теперь соревноваться? Да и пофиг, подумаешь. Ага, у них подготовка знаешь какая. Заниматься лучше надо, тогда и на военных пофиг будет». Обсуждение прибывших не закончилось, даже когда мы расселись по своим местам. Судя по приготовленным инструментам и заготовкам, сегодня планировалось продолжить резать по дереву, но, когда мы вошли в учебную комнату, Игорь Петрович убирал инструменты. «Я решил изменить тему урока», — подтвердил он мои догадки. «А то вы сегодня слишком рассеянные, порежетесь у меня тут все. Давайте, лучше поговорим о кузнечном деле. Тем более, что мы с Григорием Ефимовичем все равно планировали сделать небольшую кузню. Григорий Ефимович не очень хотел учить вас кузнечному делу, но если говорить о ремеслах с точки зрения боевой магии, то без кузницы никак. Признаться, я в этот момент очень удивился. По моему мнению, с кузницы нужно было начинать, выковать свой меч, что может быть круче. Хотя в наше время мечами никто не пользуется, и вообще, это холодное оружие, с ним просто так по улице не пройдешь, но все-таки, если бы в тот день, когда я тут появился, первым занятием было кузнечное дело, то, думаю, все сложилось бы иначе. Хотя о чем я говорю, я в любом случае остался бы тут, так что какая разница, вру. Конечно, разница есть, лапти и кузница, разве можно сравнить, чего бы там преподаватели не говорили, что, мол, боевое дело может плясать от чего угодно, от песни, от танца, от резьбы, от лаптей, но тем не менее кузница, это кузница. В общем, парни расселись, но все были совершенно офигевшие и задумчивые. Игорь Петрович начал рассказывать. Слова «ковать», «коваль», «кузнец», «кузняй», как ни странно, коварный или кознь строить козни, однокоренные, и произошли они от прославянского ковати, которое с разными суффиксами имело разные значения: бить, рубить, резать, ковать. Кстати, суффикс «знь» указывает на состояние, как в слове «жизнь». Профессия кузнеца напрямую связана с магией, в том числе с боевой, начиная с того, что древние кузнецы ковали оружие, мечи, наконечники для копий и стрел, топоры и так далее и доспехи, шлемы, наборные доспехи или кольчуги, латы. Заканчивая тем, да вы меня не слушаете. Парни действительно преподавателя не слушали. Кто-то перешептывался, обсуждая произошедшее, кто-то вообще пребывал в задумчивости. Игорь Петрович вздохнул и сел. Спрашивайте. Тут же последовал первый вопрос. Почему тут военные? У нас школа боевой магии, помните? Игорь Петрович выделил голосом слово «боевой». Это же третья группа. Их ведь 9, не считая капитана, да, а почему именно военные? Потому что у нас такой договор с организацией, курирующей нас, СГБ. Игорь Петрович глянул на того, кто задал вопрос, и промолчал. Нам придется принимать участие в боевых действиях. Игорь Петрович снова промолчал. Из нас готовит мясо? Нет, взорвался Игорь Петрович. Нет, не мясо. Из вас готовит элитных магов. Как же, не поверили ему. Хорошо, я расскажу вам, как дела обстоят на самом деле. Может, я пока и не должен вам это рассказывать, но считаю, что вы должны знать. В правительстве нашей страны находятся люди, которые хотят, чтобы люди забыли о магии. Посмотрите, что они делают. Есть школы волшебства, есть академии магии, но сколько магов вы знаете? Что магического умеют делать выпускники? И тут я понял, а ведь точно, единственное, чему нас учили, это запретом. А Игорь Петрович продолжал. Ученикам с первого класса суют смартфоны. Они, конечно, здорово облегчают жизнь, но естественные магические способности со смартфонами развиваются хуже, потому что, к примеру, не надо ничего запоминать, все есть в телефоне, плюс, дети приучаются листать ленту новостей и отучаются фокусироваться на чем-то долгое время, и как следствие, не вырабатывается навык решать сложные задачи. На занятиях дают только определения, и те зачастую неполные, а неполные и лишенные практического подтверждения определения становятся мертвым грузом, который, скажем так, забивает все родники природной магии, не дает ей развиться, а что вопреки всему развивается, то давит запретами.

не пропускать уроки и на всех заниматься старательно. Я хмыкнул. Вот это сейчас что было. Спасибо, что не оставил Агафью Ефимовну, но тебе нужно было оставить ее и идти тренироваться. Это как? Ну я и ляпнул. Я не умею раздваиваться. На что Григорий Ефимович только кивнул, а потом сказал, у тебя будут дополнительные уроки. По часу-полтора в день. Иногда ты будешь нарушать распорядок, и тебя будут отправлять сюда. Я буду говорить тебе, какие занятия пропускать. И мы с тобой вместо них будем заниматься магией, индивидуально. В дополнение к тому, что будешь изучать со всеми, хорошо. Вопрос прозвучал риторически. Отвечать на него смысла не было. Разве мог я сказать, что нет, я не буду изучать магию сверх программы и больше, чем все остальные? Конечно, глаза у меня загорелись, и я кивнул. Ну тогда первое задание. Поучимся с тобой дышать. Я с недоумением посмотрел на Григория Ефимовича, а он, не обращая на меня внимания, продолжал. Индивидуальное существование, не настоящее существование. Человек не может существовать отдельно от мира. Закрой рот и нос. Закрой, закрой. Я захлопнул отвалившуюся челюсть и зажал нос пальцами. Через некоторое время я, естественно, захотел вдохнуть. Позадерживал немного дыхание, а потом все-таки вздохнул. Вот видишь, засмеялся Григорий Ефимович. Без огромной атмосферы вокруг мы можем жить всего несколько мгновений. То, что мы выдыхаем, деревья вдыхают. А то, что деревья выдыхают, вдыхаем мы. В каждый момент нашей жизни мы существуем в мире, и все в мире взаимосвязано. И как это влияет на дыхание, решил съязвить я. Как минимум, если воздух загрязнен, то в тебя во время дыхания попадает много нехороших вещей. А если воздух чистый и свежий, это очевидно. Я не понимал, куда клонит Григорий Ефимович. Да, очевидно, согласился со мной он. А еще очевидно то, что энергию для жизни мы черпаем вместе с воздухом. И если будешь правильно дышать, то энергию собрать ты сможешь везде, даже там, где ее мало. Это было уже интересно. Я живо представил себе, как во время схватки с Мараной я втягиваю последние остатки магической энергии, создаю огненный шар и кидаю его в Марану. Хотя нет, Марану огнем не возьмешь, если только то, что рассказал сейчас Григорий Ефимович, правда. Тогда чем возьмешь? Старостью, но она бессмертная. Магией, раз она уничтожает магию, то, наверное, магией. Только вот как, ты меня слушаешь? Прервал мои размышления Григорий Ефимович. Повторяю еще раз, одну руку положи на грудь, а вторую на живот. Лучше ложись, ага, теперь дыши так, чтобы. Короче, упражнения оказались прикольные, но я почему-то от них очень устал. Хотя чего уставать, вообще непонятно. Просто дыхательные упражнения, лежишь себе и дышишь. На 4 счета вдох, задержка дыхания, на 8 счетов выдох, задержка дыхания, снова вдох, задержка, выдох, задержка. С одной стороны сил прибавилось, а с другой, надоело. Мне бы лучше побегать или с Борей позаниматься. Там хоть что-то происходит, а тут лежишь и дышишь, так и уснуть можно. Хотя уснуть тоже не получится, хочется бегать, горы сворачивать. Наконец Григорий Ефимович прервал меня, мол, на сегодня хватит. Обернувшись на пороге, он сказал, чтобы я время от времени в течение дня дышал на счет с задержками. Я кивнул и тут же выбросил это из головы. Потому что пока я буду лежать и дышать, меня 250 раз укокошит. Нужно на тренировку идти, а не вот это вот все. Так как меня никто пока не отпускал, я снова сел и принялся вспоминать Марину. Но получалось не очень. Само собой получалось дышать на счет. Раз, два, три, четыре, вдох. Раз, два, три, четыре, задержка. Раз, два, восемь, выдох. Раз, два, четыре, вдох. И за этим ритмом образ Марины терялся, размывался. Зато вспомнились Сонька и мама с папой. Сонька смеялась и просила меня поиграть с ней в куклы. Потом вспомнился Арик, как мы с ним чудили в супермаркете, подсовывая покупателям иллюзии вместо товаров. Потом вспомнился Дема, как он карабкался по лесенке на мою кровать, как терся об меня и мурлыкал. И я понял, что очень сильно соскучился по своему котенку. И едва я это понял, как услышал шебуршание возле двери. Я сначала даже не поверил своим ушам, но потом прислушался, под порогом мяукал Дема. Мяукал и просился внутрь. Я, конечно же, вскочил и кинулся к двери. В душе я испытывал огромную благодарность и к Артему, и к Григорию Ефимовичу за то, что они не заперли меня. И вот теперь я мог запустить котенка. Едва я приоткрыл дверь, как Дема проскользнул внутрь, тут же по штанине забрался мне на руки. Я, конечно, подхватил его, он на радостях начал ластиться и мурлыкать. Мне стало так тепло на душе, как будто я был не в комнате наказаний, а у себя дома на диване. Вместе с котенком я прошел туда, где сидел до этого, уселся, продолжая поглаживать мурлыкающего Дему. Но не сиделось. Я встал, походил по комнате, потом отпустил Дему и принял упор лежа. Отжиматься было в удовольствие. 20 раз, легко. 21, 22, 23, 24, 25. Прошлый раз, когда мы с Николаем отжимались, я еле дотянул до 23 и повалился без сил. Сейчас же, после 27 отжиманий, мне все равно не сиделось на месте. Я поприседал, побегал на месте, попрыгал. Дема все это время сидел на столе, куда я его посадил, чтобы не наступить нечаянно. Он щурился и наблюдал за мной. Мне даже казалось, что с одобрительной улыбкой. А я вспомнил, как ребята стекали со острия атаки, и принялся тоже типа стекать. Я представлял направленное на меня острие и уходил, убирал свое тело с пути воображаемого противника. У меня так ловко получалось, что ни разу враг не достал меня. Понятно, что скорость воображаемой атаки была небольшой, и я мог отреагировать, и направление видел точно, потому что сам задавал его. И я прекрасно осознавал, что это скорее игра, чем действительно серьезная тренировка, но, во-первых, мне надоело просто так сидеть и хотелось двигаться, во-вторых, я старался почувствовать энергетические потоки внутри себя, увидеть, как течет движение, а в-третьих, мне просто было в радость двигаться. Я даже усложнял, экспериментировал, представлял направление атаки под разными углами, представлял одновременно две или три атаки и старался уйти, смотрел, как движутся воображаемые потоки, и как реагирует мое тело. А Дема мурлыкал, будто был моим тренером. Да, я понимал, что это просто игра, но мне нравилось двигаться, да и делать больше нечего было. Я чувствовал себя крутым боевым магом и лихо разделывался со всеми врагами. Когда открылась дверь и вошел Артем, я не сразу его заметил. Когда увидел, он стоял в дверях и с интересом наблюдал за моими попытками стечь со острия атаки самой Мараны. Конечно, у меня не все получалось, и я повторял снова и снова, потому что с Мараной надо быть особенно точным. Когда я увидел Артема и остановился, он сказал: «Ну хоть так», я сделал вид, что ко мне его слова не относятся, подошел к столу, взял Дему и повернулся к Артему. «Что, можно идти уже, или еще нет?» «Можно», — ответил Артем. «Пошли ужинать». Я не стал заставлять себя уговаривать, потому что желудок тут же отозвался на слова Артема. Когда мы вошли с ним в столовую, и кадеты, и наши парни уже сидели за столами, Артем сразу прошел к раздаче, а я замешкался у входа. Как-то я про кадетов совсем забыл и теперь растерялся немного. «Смотрите-ка, спаситель мира со своим верным другом и соратником котенком пришел», — засмеялся кто-то из кадетов. «Как я сразу их всех возненавидел. Мало мне Николая, так еще и эти будут доставать. Котики рулят», — ответил Воронка, и кадеты заржали. «Вы не понимаете», — продолжали глумиться кадеты. «У него кот, как в Шреке, сделает глазки, и вражеская армия будет деморализована». «Так выходит, наш спаситель мира — Шрек», — предположил Воронка. И снова все кадеты заржали. И тут встрял Николай. «Он, может, и Шрек, а ты точно осел. Что тут началось?» Воронка подскочил, остальные кадеты задержались на доли секунды. Николай тоже подскочил, и все наши с ним вместе. Казалось, сейчас начнется настоящее побоище. И тут раздался крик, аж уши заложило. «А ну сели!» Парней просто сдуло. Кто-то попадал на стулья и скамьи, а кто-то вообще мимо. Причем не просто промахнулся, а перелетел. Я отскочил и аж в дверь уперся. Точнее, в косяк. Потому что если бы в дверь, то вылетел бы вверх ногами вместе с дверью в коридор. Посреди кухни стояла Агафья Ефимовна, руки в боки, и с таким видом смотрела на всех, что все пацаны, включая кадетов, быстренько расползлись по своим местам. «А ты чего стоишь?» — напустилась на меня Агафья Ефимовна. «Особое приглашение надо?» Она совсем не была похожа на ту несчастную женщину, которую я успокаивал несколько часов назад и из-за которой провел в комнате наказания, скажем так, не самое плохое время. Я поспешил поставить Дему на пол, взять разнос и подойти к раздаче за порцией гречневой каши с гуляшем и за стаканом киселя с ватрушкой. Агафья Ефимовна спокойно и с достоинством вернулась к кастрюлям, по своему обыкновению плюхнув еду мне в тарелку. А потом я нес разнос к столу и думал о том, что это вообще такое было. Она ж только крикнула, а нас разметала, как будто она дубиной махнула. И ощущение, кстати, такое же, словно она не слабо в грудину приложила. Я и не представлял раньше, что такое в принципе возможно. Может, если бы я в комнате наказания не проиграл несколько часов с тенью, пытаясь почувствовать энергетические потоки, то и не заметил бы, но тут явно были использованы те самые энергетические потоки. Вот бы научиться так раскидывать врагов, меня бы тогда никто не смел доставать, ни Николай, ни кадеты, ни пацаны в школе, из-за которых мы с Риком и вынуждены были развлекаться в супермаркете. Кстати, об Рике. Когда я подошел к столу, Рик обсуждал с Ильей Агафью Ефимовну и ее крик. Он говорил про звуковую волну и про ультразвук, а Илья с ним не соглашался. Он отвечал, мол, это у девок так все специально устроено, что девки бывает так кричат, у него есть младшие сестры, так вот, когда они начинают визжать, тоже сбежать хочется. На то, что я сел рядом, ни Рик, ни Илья, увлеченные разговором, внимания не обратили. Меня это, признаться, задело. Мне тоже, может, интересно, что это такое было с Агафьей Ефимовной. Даже не так, что с ней было, понятно. Кому приятно, если на его кухне устроит драку? Я понимаю ее возмущение. Но вот как она это сделала? Я ведь на себе почувствовал. Тут не просто звук, даже если добавить к нему ультразвук. Нет, тут явно видна работа энергии, а может, даже и магии. Я мог бы рассказать Рику и Илье, чего никто из пацанов не знает. Но раз меня не замечают, то и не буду. Я и без них узнаю, что это было с нашей кухаркой. В общем, я решил не морочить себе голову, а спросить у Бори или у Григория Ефимовича про женскую магию, а пока взялся за ложку, тем более что больше мне ничего не оставалось делать, а Рик и Илья продолжали увлеченно обсуждать вопль Агафьи Ефимовны. Плюс я увидел, что некоторые кадеты уже заканчивали ужин. Вот как у них так быстро получается есть, да и вообще это неправильно. Пищу надо тщательно пережевывать, иначе желудок будет болеть, так мама всегда говорила. И уже когда доедал ватрушку с киселем, до меня дошло. Николай за меня заступился. Но ведь этого не может быть. Просто не может быть. Наверняка какую-нибудь пакость приготовил. Нужно быть настороже. А с другой стороны, что я могу сделать? Пока еще я всякий раз оказывался не готов к его цепляниям. Всякий раз он заставал меня врасплох. Но тут, неспроста это. Но будем решать проблемы по мере их поступления. А пока, если честно, пока я ел свой ужин, поглядывал на кухонную часть, насколько это было возможно, конечно, с моего места не было видно мойку, а ведь именно там в обед я видел Марину с подругой. Я очень надеялся увидеть ее снова, но когда относил грязную посуду, то поймал взгляд Агафьи Ефимовны и понял, что сегодня больше не увижу свою фиалково-глазую, а может и вообще не увижу. Но против этой мысли взбунтовалось все мое естество, и я упрямо посмотрел в глаза кухарке. Так просто меня не остановить. Она вздохнула и пошла греметь кастрюлями. Я потоптался еще около стола с грязной посудой и, услышав смешки за спиной, пошел к Рику с Ильей. Недоеденная гречка так и стояла перед ними, а они спорили. А я повторяю, это просто эффект неожиданности. Горячился Арик, у тебя просто сестер нет. Ты один вырос, вот и говоришь так, не сдавался Илья. Вот сейчас поставь ее перед всеми и заставь так же заорать, и никто не шелохнется. Потому что будут ждать этого крика, доказывал Рик. Ага, я от сестер постоянно жду, а как заорут, я первым сбегаю. Илья усмехнулся. Не спорь, Рик, ты идешь от размышлений, а я от опыта. Визг твоих сестер и вот этот крик, это совсем не одно и то же. Тут нельзя проводить параллели. Можно. Послушал я парней, послушал и решил вмешаться. Парни, вы рискуете остаться без ужина. Как можно миролюбивее, сказал я, и из-за чего, и правда, легко согласился Илья, гуляш-то уже совсем остыл, а Рик ничего не сказал, он молча взял ложку и начал есть. Я видел, что он очень расстроен, и не понимал причины. Крик Агафьи Ефимовны точно не стоил того. Ну, покричала женщина, и что такого, мало что ли они кричат? Мама моя, бывало, кричала на меня из-за Соньки, конечно, не как Агафья Ефимовна, но все-таки. Воспоминания о маме и о Соньке кольнули сердце, и я по новой взглянул на Арика. Ну да, Илья же говорил о своих сестренках. Черт, да, Арик единственный ребенок в семье, да, у него нет ни братьев, ни сестер, но по своим маме и папе он очень скучает, я это точно знал, и слова Ильи наверняка ранили моего друга. Я разозлился на Илью. Мало того, что он из подручных Николая и вообще, неизвестно, как в нашей тройке оказался, так еще и такие вещи говорит. «А ты не скучаешь по своим сестрам?» – спросил я раньше, чем успел подумать. «Да, собственно, чего тут думать? Если ранишь других, так будь готов получить в ответ. Скучаю», – честно признался Илья. «Раньше думал, что наконец-то освобожусь от них и не буду скучать, а потом понял, что скучаю. А как ты тут оказался?» – спросил я и увидел, как тень пробежала по лицу Арика, но он тоже посмотрел на Илью в ожидании ответа. «Так Игорь Петрович друг моих родителей. Он предложил им отдать меня в эту школу. Ну, чтоб им полегче было, и чтоб у меня мозгов прибавилось», — объяснил Илья. «Ну и как прибавилось?» — спросил Арик. «А то», — засмеялся Илья и принялся за кисель. Арик тоже откусил ватрушку и отхлебнул киселя. «Вкусно», — прокомментировал он с набитым ртом. «Я как в воду глядел, когда предупреждал парней, что они могут остаться без ужина, если будут и дальше болтать». В столовую зашел Григорий Ефимович и сразу направился к нам. Не дойдя до нас пары шагов, он сказал: «Влад, Аристарх, пойдемте со мной». Глава 15. Арик, уже вставая, допил кисель и глянул сначала на Григория Ефимовича, потом на стол с грязной посудой. «Быстрее», — поторопил нас Григорий Ефимович, он стоял уже в дверях. «Я унесу, идите», — сказал Илья. Арик кивнул ему, и мы поспешили на улицу. Григорий Ефимович прошел мимо крыльца нашей комнаты, потом мимо кадетской палатки, завернул за угол. Мы молча шли за ним, боясь даже предположить, куда и зачем он нас ведет. Григорий Ефимович прошел мимо своего крыльца в сторону гаражной двери. Арик замедлил шаг, и я вместе с ним. «Быстрее!» Нетерпеливо окликнул нас Григорий Ефимович и прошел мимо входа в подвал. Мы с Ариком, переглянувшись и поняв друг друга без слов, добавили шагу. Григорий Ефимович прошел к домику, где жили охранники. Небольшой совсем домик, узкая веранда и одна комната с печкой. Внутри 4 кровати и 2 стола, обеденный около печки и заставленный электронным оборудованием, у дальней стенки. Мы, вслед за Григорием Ефимовичем, разулись на веранде и прошли в комнату. Едва мы оказались внутри, как 2 охранника, которые были там, поднялись и вышли. Григорий Ефимович кивнул нам на табуретки и сел к столу с мониторами, на которых было изображение, поступающее с камер вдоль забора. Камеры были направлены внутрь территории. «Жесть, они не охраняют территорию, они следят за нами». Мы с Риком переглянулись, а Григорий Ефимович, не обращая внимания ни на камеры, ни на нас, открыл ноутбук. Убедившись, что мы сели рядом с ним, сказал: «Организовать вам встречу с родителями не получится, но вашим родителям сообщили, что с вами все в порядке. Здесь записи. В подъездах специально были установлены камеры, чтобы записать для вас видео. Вы можете убедиться, что с вашими близкими все в порядке». Сначала на мониторе появилась моя дверь. Судя по ракурсу, камера была закреплена где-то над лифтом. К двери подошел человек в военной форме. Мы видели только спину. Он нажал кнопку звонка. Знакомое дребезжание больно кольнуло в сердце. Дверь открылась почти сразу. На пороге стояла мама, тут же за ее спиной появился папа. И Сонька тоже высунулась. Но мама отодвинула ее за спину. Мама осунулась, она была заплаканная, опущенные плечи и... На ее лице были и страх, и надежда. Папа тоже как-то похудел, посуровил. «Здравствуйте», — сказал человек в форме. «Я пришел сообщить, что с вашим сыном все в порядке». Его голос был холодным. Чувствовалось, что он привык отдавать распоряжения и привык, чтобы распоряжения выполнялись в точности. «Где он?» – спросила мама, и голос ее сорвался. Но она взяла себя в руки и повторила уже спокойнее. «Где он? Мы можем с ним увидеться, он учится. Уже приступил к занятиям, поэтому сам не может приехать. Но с ним все в порядке». «Что за школа?» – спросил папа. «Это хорошая школа», – уверил военный. «Вуз специального назначения. По окончании ваш сын будет работать на правительство. Не знаю, как родителей, но меня тон этого человека вообще не успокоил бы. И судя по следующему вопросу, отца тоже». «Кто вы?» – спросил папа. «Как мы узнаем, что с ним все в порядке?» – одновременно с ним спросила мама. «Простите, я забыл представиться». «Вот», – человек в форме протянул родителям удостоверение. Они посмотрели и переглянулись. «У вас нет оснований не доверять мне», – сказал человек в форме. Папа кивнул и обнял маму за плечи. «Он жив?» – спросила мама. «Конечно, В голосе человека в форме послышалась улыбка. И здоров. Он на полном государственном обеспечении, и обучение бесплатное. Как вы понимаете, дисциплина – это первое, что он должен усвоить, поэтому сам сообщить о себе не может. Пока не может. Где находится школа? Спросил папа. Этого я вам сказать не могу. Человек в форме понизил голос. Это секретный объект. То есть нам нельзя никому рассказывать, где учится наш сын? С иронией спросил папа. О, я узнал этот тон. Он назначал, что сейчас будут неприятности, что он обязательно расскажет всем. Но человек в форме пожал плечами и легко так сказал. Отчего же? Можете говорить сколько хотите и кому хотите. Я здесь только для того, чтобы вы не беспокоились. С ним все в порядке. Мы звонили ему. Начало было мама. На территории школы пользоваться сотовыми телефонами не положено. Это одно из условий, и ваш сын принял его. Он очень способный мальчик. Меня от такой лжи передернуло. Я хорошо помнил, при каких обстоятельствах я принял условие находиться на территории школы без телефона, и тут же сказал Григорию Ефимовичу. Я хочу позвонить родителям. Я хочу услышать от них, что с ними все в порядке. Григорий Ефимович ответил негромко. Это невозможно. «Почему?» – спросил я и поднялся. Григорий Ефимович развернулся ко мне, но сказать ничего не успел. «Что там с моими родителями?» – перебил его Арик. Григорий Ефимович снова повернулся к монитору и включил другую запись. Действие повторилось, за исключением того, что мама Арика на словах про правительственную школу специального назначения как-то осела, и папа Арика с человеком в форме вынуждены были приводить ее в чувство. И я заметил интересный нюанс. Человек в форме старался держаться к камере спиной, чтобы лица его видно не было. То есть он без проблем показался родителям. Не очень-то таился от соседей, иначе разговор был бы в квартире, а не на лестничной площадке. А вот от камеры прятался. И это было странно. Настолько, что даже я обратил на это внимание. А я никакой не спецагент. То есть вокруг было столько лжи и недоговоренности, что я засомневался, и желание позвонить родителям только усилилось. Едва запись закончилась, тут же повторил. Я хочу позвонить своим родителям. Немедленно. Расстроенный Арик тоже встал рядом со мной и сказал. И я. Григорий Ефимович сидел какой-то уставший. Ссадина на его скуле уже почти поджила. Я удивился, что так быстро, и рефлекторно пощупал порез на своей ладони. Моя рана тоже почти поджила. Все-таки Агафья Ефимовна умеет лечить. Я тряхнул головой, отгоняя посторонние мысли, и уставился на Григория Ефимовича. Не знаю, как Арика, но лично меня заморочки Григория Ефимовича не волновали. Да, мы согласились тут учиться, но как бы не совсем сами. Поэтому я считал, что имею право требовать разговора с родителями. Наконец Григорий Ефимович принял решение и достал из кармана старенький мобильник, еще доисторический, такой, кнопочный, и протянул мне. «Звони, даю тебе одну минуту». Я с радостью взял телефон и вдруг растерялся, я не знал номеров на память. Они все были забиты в память телефона, и я не заморачивался тем, чтобы запомнить. Григорий Ефимович усмехнулся и забрал мобильник, протянул его Арику. По растерянному взгляду друга я понял, что он тоже не помнит на память номер родителей. Григорий Ефимович убрал телефон в карман. Я мог бы сказать, что у вас был шанс позвонить родителям и вы его потеряли, но не скажу. То, что вы не помните номеров телефонов родителей, все это следствие проблемы, с которой мы боремся. Мы с Гафой долго не понимали, к чему может привести уход Радима с ведьмой, и ничего не предпринимали, а они действовали. Где-то обманом, где-то хитростью, где-то еще как, но они упорно шли к цели. Когда мы поняли, что к чему, было поздно, мы уже ничего изменить не могли. Хорошо, что у нас нашлись единомышленники, Игорь и Борис, например. Но единственное, что мы могли делать, это учить детей наших друзей или тех, кто понимал важность. Теперь же, когда ведьма начала закручивать гайки, нам пришлось. Договорить Григорий Ефимович не успел. В комнату ворвался капитан Ерохин и с раздражением рявкнул. «Почему посторонние на объекте?» Григорий Ефимович вспыхнул, не поднимаясь, выпрямил спину, расправил плечи, сразу как будто занимая больше места в небольшой комнатке, и, стараясь быть спокойным, сказал капитану Ерохину. «Сан Саныч в курсе. Он разрешил ребятам посмотреть запись». Капитан Ерохин как будто споткнулся на ровном месте, но быстро взял себя в руки и снова рявкнул. Теперь уже непосредственно нам. Посмотрели, мы с Ариком кивнули, а теперь марш отсюда. Мы с Ариком обернулись к Григорию Ефимовичу, как бы он нас сюда позвал, и он тут хозяин, наверное. Он сидел красный, кулаки его были сжаты. Он вдохнул-выдохнул и, не обращая внимания на капитана Ерохина, сказал: «Пойдемте, ребята, видя вы посмотрели, здесь нам больше делать нечего». У меня создалось впечатление, что капитан Ерохин готов был вытолкать нас из комнаты, но Григорий Ефимович закрыл нас от него спиной, и мы спокойно вышли на улицу. Ну как спокойно, меня лично трясло и колотило, хотя я ничего плохого не сделал. И тут я подумал про кадетов. Если они под командованием такого командира, то черт, нелегко им приходится. Когда мы обулись, Григорий Ефимович решительно сказал: «Пойдемте-ка со мной», и направился к своему крыльцу. Это было сказано таким тоном, что мы с Риком сразу же поспешили за Григорием Ефимовичем, не задавая вопросов. Он в два шага долетел до парадного крыльца, поднялся и распахнул перед нами дверь, а мы с Риком вдруг оробели, остановились у порога. «Ну, чего вы, идемте», — сказал Григорий Ефимович. Мы вошли в полутемный коридор. Григорий Ефимович закрыл за нами дверь и предложил подождать минуту. Потом прошел в комнату и вернулся с нашими мобильниками. «Вот, звоните, даю вам по одной минуте». Даже не думал раньше, что у меня будут так дрожать руки от нетерпения, пока телефон включится. Но наконец-то он загрузился. Я открыл телефонную книгу и ткнул на мамин номер. Григорий Ефимович не давал нам инструкций, что говорить родителям, а чего не говорить. Он просто доверился нам. Поэтому, когда мама спросила, как у меня дела, я сказал, что учусь в вузе специального назначения и буду потом работать на правительство. Короче, повторил всю ту лабуду, которую говорил на видео человек в форме. Тем более, что это правда, это действительно закрытая спецшкола, и курируется она СГБ, то есть правительственной структурой. Так что, я не соврал. А еще я сказал, что я не один, что Эрик со мной. И, конечно, спросил, как там мама с папой и Сонькой. Для меня было важно, что с родителями все в порядке. Для меня было важно услышать мамин голос. За минуту, конечно, много не расспросишь и не расскажешь, но Соньке пролапать карету я сказал и обещал потом подарить. Успел сказать, что я люблю их и что со мной все в порядке. И минута закончилась. Забирая телефоны, Григорий Ефимович попросил не распространяться среди остальных учеников, что он дал нам такую возможность позвонить родителям. Все-таки правила для всех одинаковые. Пользоваться телефонами на территории школы запрещено. Прощаясь на крыльце, я поблагодарил Григория Ефимовича, на что он ответил: «Я сделал то, что должен, и будь что будет». И еще добавил: «Влад, что бы ни случилось, береги своего котенка. Это очень непростой котенок, поверь мне». Про Дему он мог и не говорить, я помнил о нем и заботился. И тут я вспомнил, как Дема испугался крика Агафьи Ефимовны, и мне очень захотелось его увидеть. Наверное, сидит сейчас где-нибудь в темном углу, дрожит от страха. Пока мы шли с Эриком в свою комнату, я думал о Деме. Сам не знаю почему, но слова Григория Ефимовича поселили в моей душе тревогу. И если бы рядом не шагал Эрик, то я, наверное, кинулся бы искать котенка. Но Дема словно почувствовал, что нужен мне, выбежал из-за угла и поскакал мне навстречу. От крыльца раздавалось улюлюканье, и я ни минуты не сомневался, что парни улюлюкали Деме, и уже хотел было кинуться разбираться с ними, но Эрик удержал меня. Он покачал головой и сказал: «Не стоит». Я взял Дему на руки и повернулся к Эрику, и удивился, как изменился мой друг. Он был серьезен как никогда. Я, конечно, понимаю, что разговор с родителями взволновал его. Меня он тоже сильно взволновал. Я и не думал, что так соскучился. Плюс я увидел лица мамы, папы и Соньки. Даже Сонька мне показалась повзрослевшей, хотя, может, только показалось, но не суть. Мама с папой точно сильно волновались и переживали, и мама много плакала.